Идя путем жертвы, женщина быстрее подвигалась в своей эволюции, нежели мужчина, и этим объясняется тот факт, что, несмотря на все неблагоприятные условия своего развития в течение всей Кали-юги, она в духовном отношении опередила мужчину, ибо больше, нежели он, жертвовала. Если женщина осознает это и всегда сознательно будет относиться ко всем проявлениям своей жизненной деятельности как добровольной и радостной жертве, то ее движение в эволюции будет еще быстрее, ибо всякое сознательное действие во много раз по своим последствиям превышает бессознательное. Цитата. Отдавание есть божественный признак. Неистощимость отдавания проходит в разных ступенях во всей природе, но огонь будет самую яркую в отдаче стихией. Сам принцип огня есть притворение и постоянное отдаяние. Огонь не может существовать без жертвы отдаяния, также и огненное зерно духа существует отдачей. Но жертва тогда делается истиной, когда она становится природой человека. Умственная, насильственная жертва не будет ни естественной, ни божественной. Только когда жертва становится неотъемлемым признаком жизни, она становится нераздельной с сознанием. Нужно полюбить жертву огненную как ближайшее средство общения с миром огненным. Без этого жертвенного устремления нелегко подняться из когтей зла. Как огонь неуловим, так же подвижно становится сознание, приобщившись к огне. Нужно приблизиться к жертве путем не уныния, но огненного великолепия. Также и мир огненный не может быть помыслен иначе, как явление величественности. Мир огненный, часть 1, параграф 546. Таким образом, отдавание, будучи божественным признаком, приближает к совершенству и божественности, и захват, будучи признаком темной силы, дает результаты отрицательные. Закон роста человека – самопожертвование или отдавание. Каждая ступень человеческой эволюции достигается самопожертвованием. Человек должен побороть в себе все остатки зверя, все свои хищнические и захватные тенденции, хотя бы для этого потребовалось сотни жизней. И пока он не достиг самопожертвования, он находится под угрозой самоуничтожения. Из всего вышесказанного видим, что начиная с человеческого состояния, понятие жертвы не связывается с непременным условием лишения жизни. Этот тяжкий вид жертвы применим лишь к низшим царствам природы, которые еще не развили самосознание. Поэтому и самопожертвование не значит непременно принесение себя в жертву, но оно соответствует готовности победить за дело высшего мира. Сердце, параграф 536. Человек, как разумное существо, обладающее самосознанием и свободной волей, должен был, сохраняя свою жизнь, следовать закону жертвы, сознательно руководствуясь своей волей. Но, как уже неоднократно говорилось, высший смысл, высшая и конечная цель всей эволюции состоит в развитии сознания. Чем выше человеческое сознание, тем закон жертвы для него легче. По мере того, как человеческое сознание освобождалось от оков материи и проникало в царство духа, в такой же последовательности изменялся и его взгляд на жертву. От необходимости сжигания быков и баранов в приятное благоухание Господу до исполнения всех своих жизненных обязанностей как приношение Богу и от жертвы как тяжкой необходимости через целую стадию промежуточных пониманий до жертвы как радостного преимущества. Господь, поучая Арджуну, говорит: «Если кто с благоговением приносит мне в жертву лист, цветок, плод или воду, я принимаю то от подвязающегося как дар благоговейной любви. Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ни приносил в жертву или в дар, какой бы подвиг ни совершал ты, о Каунтея, все это делай как приношение мне. Бхагавад-гита, часть 9, стих 26-27. Нет другого способа, который способствовал бы столь успешному продвижению в своей эволюции, как жертва. Человек может быть безграмотным, свободным от какой бы то ни было книжной мудрости. Он может быть нищим, живущим подаянием, но если в его сердце горит божественный огонь жертвенности, если он всегда готов устремиться на помощь ближнему, облегчить страдания страждущего добрым советом, утешить плачущего ласковым участием, то такая деятельность по своей плодотворности во много раз превышает научную работу сухого догматика или щедрые материальные жертвы жертвователя, в сердце которого нет участия и любви к своему ближнему. Кто понял те чудные возможности, которые дает добровольная и радостная жертвенность, тот постарается провести этот благой по своим последствиям закон как руководящий принцип всей своей жизни.